Мы скоро закончим расследование дела. Особенно много надежд я возлагаю на завтрашний день. Майзель сделал паузу и вынул из кармана сложенный лист бумаги. Как я вам уже сообщил вчера по телефону, вчера в Гамбурге нам пришлось нанести удар. Мы располагаем обширными показаниями, дающими почти полную картину действий. Признания Мориса Леквеля, доктора Кайльбера, доктора Лупинуса, Ирены Бинс, а также заявления Фолькера Лупинуса и Аннет Блумер не противоречивы, но дополняют друг друга. Ну, конечно, не всегда показания давались по собственной воле. Иногда нам приходилось оказывать давление, как, скажем, в случае с Фрейлин Бинс. Но я все-таки думаю, что сказано все самое важное. Если мы добавим сюда то, что знаем о Клаусе Геррике и что услышали от него, то получается довольно точная картина тех событий ночью 18 мая и их предыстории. Но я хочу повторить свои слова. Нам неизвестно, мы еще не можем доказать, кто убийца Эрики Гроллер. Первый пункт. Эрика Гроллер была убита из-за медальона, который в течение некоторого времени лежит в сейфе Берлинского коммерческого банка. С медальоном связана какая-то тайна, которой мы не знаем. Возможно, герр-прокурор сможет нам дать потом некоторые разъяснения. Второе. Медальоном Эрики Гроллер интересуются два француза по фамилии Кондансо. Они шантажировали доктора Лупинуса, который должен был достать им медальон своей жены. На кого работают французы, неизвестно. Третье. Лупинус попался им в лапы, но не смог добыть медальон. На просьбы в письмах жена реагировала отрицательно. Поэтому в ночь на 18 мая он поехал к ней сам, но нашел ее уже мертвой. Он тайком влез в окно, чтобы найти медальон, но не нашел и не мог найти его, поскольку тот находился в банковском сейфе. Ожидая полицию, Лупинус изъял компрометирующие его письма, поэтому в переписке Эрики Гроллер мы не нашли никаких указаний на драгоценность. Четвертое. Тот факт, что... Майзель помедлил, а затем взглянул на доктора Бауха и спросил. Герр-прокурор, медальон Эрики Гроллер все еще лежит в банковском сейфе? Думаю, что да. Когда мы позавчера были в банке, он находился там. Ага, позавчера еще был там. Хорошо. Итак, тот факт, что Эрика Гроллер была убита из-за медальона, и что этот медальон по-прежнему находится не у французов или убийцы, заставляет поверить в гипотезу доктора Лупинуса. Его жене пришлось расстаться с жизнью, чтобы он мог унаследовать медальон и передать его французам через их посредника доктора Кайльбера. Пятое. Переговоры между Лупинусом и обоими Кондансо подслушивались любовницей врача Иреной Бинс. Она сумела выудить из него все остальные сведения и решила сама заняться этой сделкой, почуяв выгоду. Ирена Бинс послала в Берлин своего друга Мориса Леквеля, поручив ему отнять медальон у Лупинуса, как только тот получит его от жены. Хотя Леквель и уверяет, что не имел таких намерений, проверить это невозможно, поскольку акцию все равно не удалось осуществить. Вместо доктора Лупинуса на веранде гроллеровской виллы появилась какая-то женщина, с медальоном на цепочке. Леквель принял ее за Эрику Гроллер. А затем последовали известные вам события. Леквель сбил женщину с ног, схватил медальон и вернулся в Гамбург, где и скрывался. Шестое. Остановимся в Гамбурге. Вы знаете, что произошло. Леквель отдал Ирене Бинс медальон. Та связалась с Кайльбером. Ну, конечно, ни слова не сказав своему любовнику. Адвокат же, в свою очередь, вызвал в Германию французов. Медальон сменил владельца. Ирена Бинс получила 60 тысяч марок. Теперь на самостоятельные действия отважился Леквель. Он лежит в больнице. Французы исчезли с медальоном. Но до исчезновения они пришли в ярость, когда открыли медальон. Здесь мы подходим к развязке этой загадочной истории. Есть у вас вопросы? Или можно продолжать? Гансик Баух нервно почесал нос. «Конечно, есть», — сказал он. «Но они касаются того, что вы назвали развязкой. Развяжите этот узел, Майзель. Будьте Александром Великим». «Ну, ударом меча тут, вероятно, ничего не добиться. Придется медленно развязывать узел пальцами. Между пунктами четвертым, с одной стороны, и пятым и шестым, с другой стороны, есть противоречие. Медальон Эрики Гроллер лежит в банковском сейфе, а Ирена Бинс в то же время передает его французам через Кайльбера. Но еще Аристотель учил, что если А есть А, то оно не может быть Б. Что означает? Или медальон уже не лежит в банке, или он не в руках Кондансо. Для первой возможности нет оснований, что нам перед этим подтвердил герпрокурор. Остается другая возможность. Леквель украл, а Ирена Бинс продала другой медальон. Французы обнаружили это и пришли в ярость. Так, теперь начнем сначала, только с другой стороны. Который теперь пункт кроется? Седьмой, герр старший комиссар. Ага. Итак, седьмое. Как известно, к свадьбе доктор Лупинус подарил Эрике Гроллер два медальона. Между прочим, они от его первой жены, которая трагически погибла. Эрика Гроллер подарила один медальон своему пасынку Фолькеру, когда тот уезжал на учебу в Париж. Когда Фолькер оказался на мели, он заложил его в ломбард. Но выкупил, когда появилась миссис Диксон, американка, якобы подруга его мачехи, желавшая приобрести медальон. Но сделка не состоялась. Фолькер снова отнес медальон в ломбард. С тех пор этот медальон исчез. Ни молодой Лупинус, ни его подруга Аннет Блумер так и не получили его от Гюстава Лескюра. Восьмое. Прежде чем вернуться к Парижу, я хочу сделать одно замечание. По тому факту, что я впервые упомянул миссис Диксон только в седьмом пункте, вы не должны думать, что эта дама — второстепенная фигура в деле Гроллер. Я мог бы назвать ее имя уже в пятом пункте, когда говорил о Гамбурге, потому что она там была и сейчас там, и вовсе не для отдыха, а действует, и действует очень энергично. Я только сейчас упомянул миссис Диксон, потому что у нас, получается, интересное противопоставление —